Глава третья. Гамма. Здесь было пусто, одиноко, тихо. Теперь иначе, чем два дня назад. Сейчас это было именно то, что надо. Этот замок, в комнатах и ящиках которого она рылась так бесцеремонно, по галереям которого они с призраком тащили задыхающегося Алишера, неужели он мог быть ее домом? Какая чушь. Кассандра прошла под аркой и снова нырнула в лабиринт полутемных коридоров. На этот раз она никуда не торопилась. Ливьеры не ждали от нее новых достижений, и Ротор не дышал ей в спину. Она могла провести здесь столько времени, сколько нужно. Столько, сколько она захочет. А может, и мысль эта была соблазнительная, вообще никогда не возвращаться. Они же собирались как-то обходиться без нее, когда она умерла. Так неужели сейчас не смогут? Заново привыкать к жизни было трудно и мучительно. Стоило только остановиться, замереть на месте, как по всему телу разливалась тянущая боль. Болели каждая мышца, каждая жила, каждый нерв. Боль пришла сразу же, как только Кассандра очнулась в темной комнате рядом с Лемери. Мир по ту сторону все еще цепко держал ее. Мир, в котором стихии спали, и в котором она должна была бы вечно спать вместе с ними. И ведь там было так хорошо. Настоящая гармония, идеальный баланс. Оказалось, достаточно убрать всего одно измерение — время, чтобы прекратить душевные терзания и стать кем, собственно. Голова была тяжелая, ватная. Кассандра потерла глаза и свернула в широкий светлый коридор, который она еще не видела. От поблекших панно на стенах до брошенной мебели Кассандра внимательно осматривала каждую деталь. Замок был в запустении и все-таки по-прежнему стоял на своем месте, опираясь белыми башнями на крутые склоны холма. Ничего ему не сделалось за столько лет. Камни не то что люди, они значительно прочнее. Наверное, потому что им неведомы ни тревоги, ни муки выбора. Наконец Кассандра добралась до галереи, откуда они с призраком заметили горящую башню, и невольно вздрогнула. Аварийно-спасательные работы на месте катастрофы, где погиб брат Алишера, уже завершились, и не было видно ни военных, ни полиции. Среди руин остались лежать обломки самолета. Никто не потрудился их убрать. Действительно, зачем? Ведь Флора — это одна большая свалка. Кассандра стиснула зубы. Побродив еще с полчаса по пыльным залам, она наткнулась на просторные покои. Наверняка здесь раньше жил кто-то важный, может, даже сама королева. В полукруглой гостиной чудом сохранился старый диван. Узор на дорогой ткани едва угадывался под толстенным слоем пыли, и все же Кассандра застыла на мгновение, очарованная. Она еще никогда не видела дивана роскошнее этого. В спальне с высокими окнами обнаружилась кровать с резными ножками, а над кроватью — изящные светильники. Кассандра вынула из кармана платок и попыталась оттереть один плафон. Стекло оказалось матовое с узорами. Странно, зачем нужны узоры на лампе? Кассандра неловко опустилась на край кровати и уставилась на лепнину на потолке. Наверное, все это имело какой-то смысл. И лепнина, и узор на плафоне. Может быть, повторяющийся цветочный рисунок перекликался с гербом Амейнов. А может, просто так для красоты сделали. Кассандра достала из сумки бутерброд, который успела собрать ей в дорогу Мари, и принялась за скромную трапезу. Эта комната наверняка видала завтраки в постели побогаче. Но это было давно. Первоначальное волнение от вторжения в замок улеглось и сменилось безразличием. Стоило Кассандре закрыть глаза, и открывать их уже не хотелось. Не хотелось вставать, продолжать путь. Не хотелось жить. Зачем все это? Когда она могла остаться там, где всегда спокойно? Зачем ее разбудили? «Зачем?» — сказала она вслух, просто чтобы услышать свой голос. «Зачем?» Вопрос повис в пыльной тишине. Никто не спешил ей отвечать. Замок был пуст. Она могла говорить с собой сколько угодно, могла петь, могла даже кричать. Эта мысль показалась Кассандре заманчивой. Набрав полную грудь воздуха, она завопила, что было сил. Секунды тянулись медленно. Голос вырывался из горла, рикошетил от стен и звенел в ушах. Оборвав крик, Кассандра обессиленно откинула голову и ударилась о светильник. Резкая боль пронзила висок, но тут же растворилась в другой, тупой боли, терзающей ее последние сутки. Довольна с нее этой комнаты. Соскользнув с огромной кровати, Кассандра направилась обратно в холл. Надо было занять себя чем-то еще. Может, исследовать уголки заброшенного парка? Возвращаться к Ливьерам совершенно не хотелось. Потирая шею и глядя под ноги, чтобы не споткнуться о сломанную мебель, Кассандра завернула за угол и чуть не столкнулась с темной фигурой. Женщина в длинном черном платье инстинктивно выставила перед собой руки. Кассандра на мгновение коснулась ее холодных пальцев и тут же отпрянула. Горло саднило после долгого крика, поэтому она не сразу смогла задать свой вопрос: «Кто вы?» Женщина смотрела на нее, раскрыв рот. «Вы кто?» — повторила Кассандра. С синяками под глазами и растрёпанными русыми волосами дама выглядела неважно. Она запыхалась, словно до этого бежала по коридору. Скорее всего, так и было. Она бежала на крик Кассандры. «Зачем вы здесь?» — в изумлении спросила Кассандра, так и не получив ответа на первый вопрос. «Я искала тебя», — выдохнула женщина, не отводя глаз от лица Кассандры. Она благоговейно сложила руки, словно в молитве. Кассандра вспыхнула с опозданием, догадавшись, кто перед ней. От одной мысли о предстоящем разговоре боль в теле и тоска по миру по ту сторону усилились. Но отступать было некуда, и Кассандра произнесла первое, что пришло в голову. «Кажется, это ваши покои?» Губы Эстеля Мэйн дрогнули. «О, нет. Здесь жила магистр Аврора». «Да?» Кассандра снова оглянулась на узорчатый диван. «Но комнаты же огромные». «Когда-то здесь у всех были такие комнаты», — склонила голову Эстель и несмело улыбнулась. Кассандра позволила последней королеве Флориан Дейла еще раз провести ее по тем же коридорам. Эстель, очевидно, не знала, о чем говорить, и пыталась заполнить тишину подробным разъяснением всех деталей бывшего королевского убранства. Описания выходили скомканные. Эстель то и дело запиналась на полуслове, с болезненным вниманием следя за каждым движением и выражением лица Кассандры. Кассандра слушала вполуха, не совсем понимая, как вести себя с этой женщиной, с ее. «Конечно, старейшины Уриэндейла вовсе не жили в этом замке», — неловко заметила Эстель, дотрагиваясь до лепнины на стене. «Я тебя, наверное, запутала». Кассандра рассеянно кивнула и пошла дальше. «Прости меня», — беспомощно сказала Эстель, не двигаясь с места. Кассандра обернулась. Рука Эстель соскользнула с гипсового цветка и повисла вдоль тела. В глазах стояли готовые в любой момент пролиться слезы. «За что?» — пробормотала Кассандра. «За все, что произошло. У тебя была своя жизнь до того, как я со своим глупым письмом втянула тебя в эту историю». Кассандра нахмурилась. Эстель могла извиняться за что угодно, что отдала ее, что проиграла войну, но не за это. Никуда она ее не втягивала. Она просто отказалась от своего ребенка и согласилась пожертвовать чужим. Но ведь при этом Эстель действительно спасла ее, подарила много счастливых лет и даже сестру. Уж скорее ей надо было просить прощения у Вероники. «Это моя история», — возразила Кассандра. «Она началась давным-давно. Не думаю, что у вас был выбор». Эстель молчала. Ее погасший взгляд скользнул по стенам покинутого замка, и она покачала головой. «Выбор есть всегда, Кассандра. У меня он тоже был, когда я принимала решение, продолжать войну или нет. И я больше не хотела. У меня не было сил, мне хотелось это прекратить. И ты тоже можешь, ведь ты еще совсем ребенок. Эстель запнулась. «Если ты захочешь остаться собой, я пойму». Кассандра застыла. Шум в ушах, тянущая боль, все сразу отступило, отошло на задний план. Касси взглянула в лицо Эстель, чтобы убедиться, что та говорит искренне. Да, Эстель верила в то, что говорила. И это было самое абсурдное во всей ситуации. Надо же, ее первая встреча с настоящей матерью и такое разочарование. Совсем ребенок, остаться собой. Кассандра не смогла сдержать смешок. Появившаяся была улыбка Эстель тут же угасла, когда она поняла, что Кассандра вовсе не радуется. «Я сказала что-то не то?» — растерялась женщина. «Не то?» Кассандра с трудом подбирала слова. «Я думала, вы проиграли войну. А вы просто сдались?» «Не просто». «Нет, очень просто», — воскликнула Кассандра. «Вы сдались и ни капли не раскаиваетесь? Я сейчас даже не говорю про подмену, вы меня спасли, это понятно. Но ведь тут речь не обо мне. Как можно было отречься от своей страны, от своего народа? Как можно было их предать? Посмотрите, к чему привело ваше решение». Она махнула рукой в сторону города. «Нет никакого выбора. Это был ваш долг». Эстель хотела что-то сказать, и Кассандра сделала паузу. Вскинув брови, она смотрела на бывшую королеву Флориндейла и надеялась услышать связное весомое оправдание. Но Эстель лишь потупила взгляд, словно учительница отчитывала ее за ошибки в контрольной. «Выбор есть всегда, это верно. Когда отвечаешь только за себя», — яростно подытожила Кассандра. «А если у тебя семья, друзья, страна, отряд, да что угодно? Нельзя не думать о последствиях для всех, для каждого из них. В этом смысл слова «ответственность», в конце концов». И тогда слезы все-таки пролились из глаз Эстель. Она смахнула их, оставляя грязные разводы на щеках. А затем сделала нечто совершенно неожиданное. Глубоко, чуть ли не до пола, поклонилась Кассандре, приложив обе руки к сердцу. «Я буду так счастлива, если однажды, может быть, не скоро, но когда-нибудь, ты позволишь мне назвать себя твоей мамой», — сказала Эстель.